«Спасибо, буду должен», — резко заторопился кузнечик, получив файлы. «Ты звони, если что». Маше местами ликовал. После пары дней набившего оскомину ожидания долгожданное оборудование наконец прибыло. Что ни говори, армия Федерации, никак не родная. Бардак на бардаке, и идиот на идиоте. Что тут только за логистика. Впрочем, когда солдат спит, служба все равно идет. Плюс новая знакомая, китаянка Юньвэнь, не выходила из его номера последние двое суток. Последний факт более чем ярко скрадывал унылость армейского быта Фельзенштейна. Командировочные, кстати, сейчас ему платится почти по максимальной ставке, поскольку за границей от дома несколько тысяч километров. Для большинства его сослуживцев это был бы предел мечтаний. Бабки, баба и абсолютно свободное время. Было лишь одно «но». Маше никому и никогда этого не говорил, но он искренне любил свою работу. Когда он поднимал в воздух любой из аппаратов, даже самый мелкий дрон, он через его средства наблюдения и пилотирования начинал жить какой-то особой жизнью. Словами не передашь. Ящики с родины сложили на отдельном складе, куда доступ оставили ему одному. От греха подальше, как сказал местный унтер. Можно было, конечно, потребовать вспомогательный личный состав для быстрого развертывания. Но, поразмыслив, Фельзенштейн здраво рассудил, что торопиться ему некуда. Солдат спит, служба идет. Опять же Юньвэ и повышенные командировочные. Для пробы воздуха он решил сегодня покатать исключительно на мини-дронах, плюс отладить станцию управления. Собрав за пяток часов все необходимое в одиночку, он раскрыл крышу ангара. После этого он выпустил по 4-километровому периметру сразу 5 мини-дронов, гоняя их по расширяющейся спирали. Аккуратно и тщательно прогнав стандартную серию тестов, он с удовлетворением убедился, что все работает нормально. Еще какое-то время на адаптацию, и можно хлопать по плечу федералов. Он свою часть работы делать готов. Привычно принимая 5 параллельных картинок, он автоматически наблюдал обстановку и ни о чем особо не задумывался. Ровно до тех пор, пока возле одного из макетов зданий, на самом краю полигона, не увидел знакомые походку и движение. Маше резко поднял головной дрон выше, за пределы физиологической слышимости и на границу видимости. Остальным щелкнул команду возвращения на базу. Потом активировал специальный комплекс оптики. А еще через четверть часа наблюдений за отдельно стоящим зданием и человеком рядом с ним, он удивленно присвистнул. Ошибок быть не могло. Поколебавшись с полминуты исключительно из природной аккуратности, прикидывая варианты, он все же засунул в карман куртки пульт. После этого тщательно закрыл на всю электронку ангар, проверил личный ствол и порысил на тот край полигона. «Объясниться случайно не хочешь? После бега сюда, Маше сопит, как молодой носорог. Интересно, чего он несся? В принципе, я его слышал и до того, как он вынырнул из-за забора и присоединился ко мне. Но я до последнего не был уверен, что именно этот старый и разбитый макет может являться предметом еще чьего-то интереса. Я должен тебе что-то объяснять? Ему удалось меня удивить. Не должен». Чуть сдувается он, но я предлагаю вначале все же поговорить. И зацени, я мог тебе вообще выстрелить в спину. Видя выражение моего лица, он добавляет, ты бы ничего не успел сделать, поверь, а мне бы за это ничего не было. Ты с ума сошел? Откровенно спрашиваю то, что первым приходит в голову. Теперь ты объяснись, что это все значит. Запросто. Он взбегает по лестнице на третий этаж макета здания и выбрасывает из второго справа окна все мои учебные гранаты. Дано. Пацан 16 лет, обижен на некую китаянку. Продолжает он уже внизу, сверля меня взглядом. Эта китаянка на неопределенное время остановилась с ним в одном здании. Живет она у знакомого этого пацана, на третьем этаже. А этот самый пацан не первый час, судя по всему, развлекается тем, что бросает учебные гранаты в окно здания для тренировок, тоже на третий этаж. Уточняем, штатно по третьему этажу используется гранатомет или подствольник, потому что мимо небольшого створа окна вручную запросто можно промазать. И что, он явно к чему-то меня подводит, но я пока не понимаю. Пацан не хочет оставить следов, наступает на меня Фельзенштейн, поэтому не планирует идти на склад за гранатометом. А если кто-то старательно и вручную учится попадать в окно третьего этажа учебной гранатой, значит, собирается он туда бросить боевую. Назидательно делает парадоксальный вывод мой новый товарищ. А в нашем здании, на третьем этаже живу пока только я, ну и Юньвэнь со мной. Он обличительно смотрит на меня. Вот теперь ты мне скажи, какого черта? В довершение предъявы, Он подходит ко мне вплотную и сгребает мою форму на груди своей огромной лапищей. Вобля, вырывается у меня, неожиданно. А ведь я и не подумал, что меня можно подловить таким образом. Как ты меня тут обнаружил? Не пизди в сторону. Отвечай на вопрос. Он продолжает удерживать меня, прилипая вплотную. В принципе, где-то логично. Не умеющий бить человек, стоящий вплотную, сильно не ударит. А в борьбе с его полуторацентнерами моим 60 килограммом вряд ли что-то светит, по чисто техническим причинам. Как ни парадоксально, против меня именно у него больше всего шансов на сверхкороткой дистанции. Дело в том, что твой третий этаж меня совсем не интересует. Сообщаю ему чистую правду. И вообще это не твое дело. А если ты меня сейчас не отпустишь, то очень здорово пожалеешь. 5, 4, 3. Юньвэнь давно так не бегала. То есть она, конечно, могла. Но практической необходимости не выпадало давно. Когда позвонил взъерошенный Маше, достал ее из душа и потребовал срочно прибыть на один из полигонов. Она отметила его не на шутку взволнованное лицо и старательно скрываемые детали кадра. Сердце от чего-то ухнуло в пятки. Хань мгновенно запрыгнула в кигуруми. После этого, по внешней лестнице, босиком, сбежала вниз и во все лопатки рванула вслед за маленьким вертолетиком, который Маше послал ей в качестве указателя. На самом краю дальнего сектора полигона, в районе заброшенного и давно не использующегося макета здания, она обнаружила своего парня. Тот тряс за грудки единичку и сыпал ругательствами на языке, которого она не понимала. Мазнув взглядом по энергетической проекции единички, Чоу тут же заорал от забора во весь голос: «Маше, отпусти его!» Преодолев оставшиеся 20 метров, она винтом вкрутилась между мужиками и неожиданно сильно оттолкнула их в разные стороны. «Он тебя может убить за секунду, если захочет», — нехотя проинформировала она Фельзенштейна, подходя к нему вплотную и обнимая его за талию, прижимаясь к его груди щекой. «Что между вами случилось?» Она продолжала разговаривать только с Маше, прекрасно зная единичку и не рассчитывая, что тот вообще станет отвечать. Следующее мгновение ее изрядно удивило. Маше замялся, как пятиклассник, пойманный на женской половине бани, а единичка возмущенно сказал на Жонггуа: «Он решил, что я тебя собираюсь убить». Неожиданно, оценила она. «Пожалуйста, говори на всеобщем, ты можешь определить, правду ли я говорю», — врубил в лоб единичка. «Даже я могу, ты же, наверное, тем более, с твоей 9-й ступенью, у меня чуть иная специализация», — не стала скрывать Чоу. «Мне надо держать тебя за руку». «Держи». Единичка, к ее возмущенному удивлению, рывком оторвал ее от Маше и сунул ей в ладонь свою руку. «Ладно, поругаться можно будет и потом». Хань презрительно хмыкнула и переместила пальцы на запястье, как полагалось в данном случае. «Можешь говорить», — разрешила она единичке. «Маше, ты был неправ в своих подозрениях на мой счет», — отчеканил Алекс. «У меня и в мыслях не было двигаться в ту сторону, которую предположил ты. Мои планы не прямо, ни косвенно не связаны с тем, чего ты испугался и в чем обвинил безосновательно меня». «Чоу, подтверди, не врет», — дисциплинированно согласилась Юньвэнь, выпуская запястье единички и старательно вытирая руку о его же куртку. «Ты потный», — пояснила она в следующий момент. «Меня твой боров грел», — проворчал Алекс, разворачиваясь спиной и начиная собирать разбросанные макеты гранат. «Блядь, вот же». Дальше Фельзенштейн снова продолжил на непонятном языке. Было очевидно, что это тоже ругательство. «Юньвэнь, ты бы не могла теперь оставить нас и вернуться в номер», — моментально повеселев, распорядился Маше. Чоу фыркнула и, не говоря ни слова, в кигуруми босиком направилась обратно. Вот сейчас корпус обхохочется в недоумении. Раздался сзади безэмоциональный голос Алекса. «Когда она обратно в розовой пижаме и босиком почешет через всю территорию». Глава 22. «Вот сейчас корпус обхохочется в недоумении, когда она обратно в розовой пижаме и босиком почешет через всю территорию. Из вредности, говорю вслед Чоу так, чтоб слышал и Маше. Потом, подумав, добавляю. Особенно когда все начнут фантазировать, чего эта босая баба мчалась бегом делать в этой части корпуса, где отродясь никого не бывало, потому что сектор законсервирован, как вышедший из эксплуатации». «А бля, точно, как ни в чем не бывало», — спокойным удавом говорит Фельзенштейн и, достав из кармана штанов какой-то мегановороченный пульт, кричит своей ханьской пассии подождать минутку. Она послушно возвращается и обнимает его, попутно выбрасывая в мою сторону средний палец. «Не минута, 30 секунд, говорю, когда маленькие многовинтовые вертолетики в количестве 4 штук окружают пчел, подобно сказочным мотылькам. Ничего себе техника, я и не знал, что такое бывает. Теперь можешь идти, дроны тебя проводят, говорит он ей. Крыша ангара быстро открылась. Привод стоит мощный, обращается он уже ко мне. Я думал, дольше открываться будет. Ну что, Мир, могу спросить, почему ты не ушел с ней? Отвечаю, поворачиваясь к нему спиной и возвращаясь к своему предыдущему занятию, то есть к забрасыванию полных массогабаритных макетов в створ окон третьего этажа оставшегося от здания скелета. А мне интересно, нагло отвечает он, оглядываясь по сторонам и явно прикидывая, где бы ему устроиться поудобнее. Ты не учитываешь два момента. Первый, она, мой враг, к тебе у меня претензий нет, но к ней их масса. Если ты позиционируешь себя, как ее половина, будь готов, что лично я буду проецировать на тебя свое отношение к ней. Я бы пока не бросался такими громкими словами и заявлениями, на чистом глазу выдает израильтянин, немало не смущаясь. У меня нет половин, я сам, свой собственный и уникальный, в единственном экземпляре. При всех ее плюсах, у меня есть определенные предубеждения в этой ситуации. Без подробностей, защищал ты ее, как себя, думая, что я в ваше окно что-то интересное забросить планирую. Стрелять мне в спину собирался, как один из вариантов. Ну, почему только ее защищать? О, наконец он смутился. Я себя от третьего этажа пока не отделяю. Я же сам там большую часть времени провожу. Да и если б я имел в виду тебе выстрелить в спину, ты бы об этом не узнал. Но не в том дело. Я не буду тебе сейчас всего объяснять. Но у меня вообще потребительское отношение к женщинам. А с ней есть и еще барьеры, весьма деликатного характера, которые иностранцу рассказывать не буду. Несмотря на все ее плюсы и выгоды, повторяется он. Ну тогда ты, просто подлец, с которым я не хочу иметь никакого дела, вырывается у меня, и я об этом тут же жалею. Поскольку одна интересная идея, с подачи Алекса, только что возникла, вот прямо тут, о чем имел бы смысл попросить его, в интересах собственного замысла, с учетом того, что нашим судам он не подсуден по определению. Что за предъява, возмущается он, в чем это я подлец, баба в тебя втрескалась, искренне, не хочу сказать бесповоротно, тут хрен их разберет, ее так точно, но именно сейчас ее состояние души в твой адрес описывается одним идиотским и пафосным словом. Это каким это, неожиданно начинает тормозить Фельдзенштейн, широко открыв глаза и удивленно подавшись назад. Любит она тебя, вернее, думает, что любит, поправляюсь, сверившись с диаграммой и оценкой Алекса. Он такие моменты видит, и формулировать умеет намного лучше меня. А, Любовь, презрительно отмахивается здоровяк. Это не серьезно. Давай вначале сверим формулировки. Предлагаю. Потому что то, что не серьезно для тебя, может быть более чем серьезно для нее. Как бы я ни относился к ней на личном уровне, но, в этот момент Алекс по внутренней связи начинает истошно орать, что читать морали взрослому мужику, почти в два раза старше себя, не самая лучшая идея. Сложно не согласиться. Страсть, желание и эйфория, моментально отвечает Маше, как будто готовился. На более продвинутом уровне, готовность нести ответственность. Вот лично у меня со вторым этапом напряженка. Не то что в ее адрес, а вообще с бабами. А для нее любовь, это два момента. Первый, это искреннее и бескорыстное желание, чтобы этот любимый второй человек был счастлив. Второй, это готовность жертвовать собой ради этого пункта. Какого пункта? Снова включает тормоза израильтянин. Ради искреннего счастья второго человека. Да откуда ты знаешь? Делано легкомысленно отмахивается он. Хотя, слава Чипу, настоящие его мысли и эмоции чуть иные. Я говорю на ее языке. Напоминаю. ПФ. Презрительно фыркает он в ответ. Еще, пишу и читаю. Плюс, знаю и понимаю некоторые аспекты их культуры и ее производных, ибо серьезно этим занимаюсь. Не вываливать же детали про мастера Донга. Можно поступить еще проще. Кажется, меня несет. Но Алекс, в отличие от других моментов, многозначительно молчит, а потому я достаю ком и, повинуясь какому-то наитию, вызываю Чоу. Чего тебе? Грубо отвечает она на всеобщем, косясь на стоящего рядом Маше. Ты любишь его? Киваю на израильтянина. Да, с вызовом цедит она. Но какое твое собачье дело? Благодарю. Никакого. Ё, мать. Фельдзенштейн садится на грязный и пыльный бордюр, от которого секунду назад брезгливо воротил свой нос. Ну ты же умный и прошаренный, теперь плечами поджимаю я. Освободи, пожалуйста, мой сектор, мне заниматься надо. Да херня эти твои занятия. Он автоматически искренне сплевывает на собственный ботинок. Ты можешь на 2 дециметра промахнуться мимо створа окна, и твоя же граната свалится тебе на голову. Хуйню ты отрабатываешь. По 3-му этажу подствольник нужен, или гранатомет. Твои руки-крюки, какими бы золотыми они ни были, тебе не помогут. На уровне системного подхода, скажем так, сказать тебе, что я отрабатываю сейчас не просто заброс в окно, а рикошет от внутренней стены комнаты дальше, в коридор, улыбаюсь, бросаю с подкруткой. Основная сложность – гарантированно уложиться с броском во время горения замедлителя. В принципе, особых секретов уже можно и не делать. Во-первых, он и так увидел все, что нельзя. Во-вторых, на нашей территории у него и правда нет личных интересов. Ну и в-третьих, мастер Дон учит внимательно относиться к практическому опыту всех без исключения даже чайников и ламеров, в области, с которой они сталкивались лично. Судя по некоторым деталям, которые не подделаешь, Маше о гранатах в окна 3-го этажа знает не понаслышке. Еще лучше, не разочаровывает меня он и глумливо ухмыляется. Допустим, на окне стекло. Зимой, даже по вашему климату от холода, летом, кондиционер от жары, твоя подкрутка от стекла рикошетит тебе на голову. Вообще-то, я об этом думал. Следующим этапом перейду в другой сектор. Там попрактикуюсь уже на окнах со стеклами. Не знаю, какие у вас стекла, а у нас более 70% в ряде районов, непробиваемые. Пулями, не то что твоей могучей рукой, снова на автомате роняет он, погружаясь явно в мысли о чем. А еще есть такая пленка, которой можно просто оклеить стекло. Тогда оно от удара треснет, но внутренне провалится. Твоя граната все равно тебе же и вернется. На голову. Аккурат за время работы замедлителя. А вот после этой ремарки я застываю на месте. Даже в нашем районе такая пленка используется доброй третью людей, обычно теми, кто побогаче. Я как-то этот момент из виду упустил. С учетом большей благополучности того района, там этой пленки может быть как больше, так и вообще не быть, но заранее об этом не спросишь. Извините, а в вашем здании стекла с защитой? Хуеси, теперь на бордюр сажусь уже я. А почему ты гранатомет взять не хочешь? Искренне недоумевает Фельдзенштейн. Если ты не на мое окно охотиться собрался, я ничего не отвечаю, он сверлит меня взглядом. Потом до него, видимо, что-то доходит. Он меняется в лице. Только не говори, что ты это для собственного города разучиваешь. А я тебе вообще ничего не говорил, и тебя сюда не звал. Понял, пошел. Он примирительно поднимает раскрытые ладони и собирается подниматься, чтоб уходить. Ловлю его за ремень и рывком сажаю обратно. А расскажи ко мне, мой эгоистичный товарищ, что из себя представляют эти твои маленькие вертолетики? Какое оборудование на них теоретически навешивается? И как они применяются? Эти моя личная разминка. Ну, плюс наблюдение по большей части. А ты что, не можешь запросить на кафедре ТТХа? Чуть удивляется он. Я ж к вам для совместной отработки вариантов и официально. У вас все есть. Лично отправлял. Не на моей кафедре. И я бы предпочел не оставлять запросов на эту тему, сделанных собственной рукой. Кажется, новость от Чо его слегка озадачила. Поскольку он, несмотря на все мозги, на ходу упускает уже вообще очевидные моменты. А, ну да, и еще. Придвигаюсь к нему поближе. Друг Маше, а как ты смотришь, чтоб обменять часть времени работы твоей чудесной, редкой, заграничной техники, плюс свою неподсудность у нас, на какое-то количество денежных знаков? Что надо сделать? Рассказывай. Он моментально и буднично переключается на меня со своих терзаний почел. Мали, надо поговорить. Товарищи с соседнего департамента и, попутно, компаньон нагло засунул голову в двери кабинета. У нас совещание. Махнул рукой атлетичный темнокожий офицер. Позже. Разумеется, на попозже после этого перенеслась плановая работа со своими, которая была тут же скомкана и свернута. Как только собственные сотрудники начали покидать кабинет, кузнечик моментально просочился в приоткрытую дверь и требовательно устроился на единственном сломанном стуле. Не владеющий сложной оперативной обстановкой кабинета сосед, естественно, тут же о нее оперся, усаживаясь на стул верхом. Спинка весело загрохотала по полу. Кузнечик, потеряв равновесие, клюнул носом вперед, едва успев выставить руки. «Внимательно вас слушаю», — вежливо изобразил дистанцию Мали, поскольку последние подчиненные, покидая кабинет, тут же обернулись на шум. «БЛ, что у вас за рухлядь?» Кузнечик, перепутавшись руками и ногами с рухнувшим на бок стулом, высвободился из плена злодейской мебели не сразу. Вообще-то, этот стул для проверяющих и прокурорских, посмеялся Мали, внимательно наблюдая за тем, как закрываются двери за последним из выходящих сотрудников. Ёбнулся, сюда приходить. Совсем другим тоном накинулся он на товарища, как только они остались одни. Уймись, поморщился кузнечик, придвигая к себе другой стул и аккуратно надавливая на него руками перед тем, как сесть. Твоя первая транспортная бабу сбивала квартал тому, глава 23. А зачем оно тебе надо? Спросил в ответ Мали, холодно и спокойно глядя на знакомого. С какой целью интерес? Тебе что, своих дел мало? Или это ты таким техничным образом, снимая с меня отчет, пытаешься забраться выше в иерархии, чтоб не рядом стоять, а типа мною уже рулить, чтоб я тебе о каждом шаге отчитывался? Мне вообще не надо, ты прав, легко согласился Белый, придвигаясь ближе и начиная говорить тише. На приоритет не претендую. Кузнечик выставил пустые ладони вперед, всячески демонстрируя отсутствие претензий. Но тут такое дело. На ВЭЦ недавно приходил пацан, сказался сыном убитой. Сразу грамотно позвал старшего дежурной смены, назвал тому ID криминального дела, предъявил прямое физическое родство с убитой и вежливо попросил посмотреть момент наезда. Старший смены, мой товарищ, в школе учились вместе. Говорит, что общался пацан чересчур грамотно. Апа, лицо темнокожего моментально разгладилось. Извини, продолжай, да я тебе все рассказал, изображая беззаботность. Пожал плечами борец с дурью. Ну вот, разве только, сам ролик с ВЭЦ закачал. Может, и тебе будет интересно. Кузнечик подвинул свой комп по столу и нажал воспроизведение. Можешь фокус с разных камер покрутить, разрешил он собеседнику. Там перекресток на 7 точек, отлично все видно. И номер машины, и марку, и ваш логотип по борту. Блять, лязгнул зубами африканец после 3-минутных манипуляций с техникой. Сука, и ведь знал, что не надо за это дело браться. Старый товарищ, ну помоги, чего тебе стоит, передразнил он, видимо, сам себя. К тому же она была жена того, кто... Стоп, кузнечик неожиданно быстро накрыл рот Мали ладонью. Ты мне только сейчас не рассказывай, ладно, я ж к тебе не в долю проситься пришел. Мы и так в доле, разве нет, удивился темнокожий. Я имел в виду, долю твоих личных, Белый выделил слово, дел, к которым я не имею отношения. Давай соблюдать договоренности, совместное дело, это одно, а в личные дела друг друга не лезем. Ты согласен, что наезд нашей машины на бабу, у которой потом появляется активный сын, не способствует тишине в дистрибуционной цепочке? Близкий знакомый попросил, угрюмо признался Мали, из отдела убийств. Муж этой бабы, кстати, с нами работал одно время, там некрасивая история вышла, я тебя деталями грузить не буду. Предвосхищая вновь открывающийся рот товарища, поторопился проговорить он. В общем, одно к одному, и хату их братва быстро отжала после того, как мы бабу исполнили. И они мне теперь услугу должны, а нам в районе шелкового базара чинки же мешают. И с ним я, получается, за ее бывшего мужа рассчитался. Того они в свое время прибрали. О, так они наших чинков скоро поправят. Моментально оживился Белый. Конкуренты из Азии, плотно окопавшиеся в районе новой застройки, пока откусили только один сегмент – нищих трудовых мигрантов. Но опыт других агломераций говорил, давать азиатам продавать на своей земле нельзя. Половину рынка перепортит, если не больше. Да, то будет чисто наш район, никаких залетных. Подставит по полной, как будто групповая разборка. Кто не ляжет там, тот сядет не на одну пятилетку. Чуть приоткрыл планы и личную кухню криминальный полицейский. Я тебе вообще этого не рассказываю никогда, договаривались же. Просто делаю свои функции. Тут совпало так неудачно, он явно имел в виду первую транспортную. Спасибо за сигнал. Я не обсуждаю твои методы на твоей половине, подумав, озвучил кузнечик. Тебе виднее, что и как делать. Но есть вопрос, даже два. Почему не решили вопрос с этим активным парнем тогда, заранее? И, попутно, а откуда он вообще всплыл? Ты же понимаешь, что правила есть правила, и для всех они одни. Да пацан из больницы выйти не должен был. Разгорячившись, рявкнул Мали, вскакивая со стула и нервно направляясь к окну. Ты меня за идиота не держи. Я всегда проверяю всю цепочку связи, и никого лишнего не оставляю. Ты заметил, что орешь обычно тогда, когда у тебя не хватает логических аргументов, и когда ты чувствуешь свой промах. Спокойно и где-то весело ответил Белый. Я сейчас не спорю, просто информирую. Да, пардон. В общем, пацана их сынишка моего товарища искрой огрел так, что парень из больницы выбраться был не должен. Уже спокойно повторил Мали. Видимо, из-за этого затык и случился. Пацана раньше матери списали. Кстати, с ней еще и по этому вопрос решать надо было. Чтоб сына копа не тягали, куда не надо. У них первая сильная искра в семье, серьезные планы. Он в нашу академию поступать собрался. А тут этот додик с летальным исходом из-за обычной пацанской ботвы на улице. В общем, я сам не понимаю, что за пацан и откуда он вылез, блять. Может, не родня, а вообще кто-то залетный воду мутит. Неожиданно засомневался и распереживался темнокожий. Залегендировался, и роет под нас, а это ты прямо сейчас проверишь. Со своего терминала, как официальное лицо, тщательно скрывая торжествующую нотку в голосе, якобы скучая, проговорил кузнечик. Лови, это биометрия пацана, он ее предъявил на ВЭЦе. Зачем? Искренне удивился замначальника крипа, мгновенно распаковывая файлы и запуская сверку по унитарным базам. Он же 100% денег им занес. Схуили б ему вообще что-то показывали, если б он на сухую принесся. Ну вот такой аккуратный мальчик, нейтрально заметил борец с дурью. И денег дал, и представился, и ID по биометрии предъявил. Чтоб у ВЦ, не дай бог, не было сомнений касательно противозаконности момента. В этом месте оба полицейских весело и искренне заржали. Дай бог, чтоб все были такими. Мали повеселел сразу после того, как данные на владельца ID появились у него на экране. Так, Алекс, 16 лет, в больнице валялся порядком, но вышел живой и здоровый, медкарта муниципалки, по большому счету, без ограничений, а в медбазу не полезу, извините, нам лишние следы ни к чему. Так, в день выписки попадает в квадрат, за драку с патрулем. Африканец уважительно присвистнул. Бля, максимальный срок, решением главы суда. Поскольку он там и судьей драться полез. Гы, ну ты красава. Видимо, это после квадрата он теперь ходит с деньгами и сойди на перевес. По инерции, весело предположил темнокожий. Пуганая ворона, как говорится, куста боится. Кстати, хату у него братва отжала успешно. Так что текущее место обитания загадка. Сука, это ж он теперь может от вольного всплывать, где и когда хочет. Продолжал размышлять замначальника крипа, и теребить любые колокольчики, и дома его не застанешь, поскольку дома у него теперь-то и нет, а сколько он в квадрате оттарабанил, заинтересованно поднял бровь кузнечик, максимальный срок для его возраста, слушай, так давай его сбреем по моей линии, несостоявшийся армейский тыловик в течение пары минут описал изящную комбинацию непобедимых факторов, которая была возможна только на стыке взаимодействия криминальной полиции и борцов с дурью. «Снимаю шляпу», – озадаченно кивнул Мали, дослушав. «Слушай, а чего ты раньше эту схему не рассказывал? Вроде, все на поверхности, а как идеально? Она не для регулярки», – отмахнулся кузнечик. «Это исключительно для себя заготовка. В суд такую мотивацию регулярно таскать нельзя. В суде не идиоты. Я тебя умоляю», – скривился африканец. «Вопрос цены. Год срока равно 1000 монет. От нас судье. Ну, пусть цена чуть поднимается, если это регулярка. Но не намного же. Уходим от темы», — пресек нескромные желания товарища Белый. «Вот его ком. Уведомление можно напрямую отправить с какого-нибудь вашего красивого оперативного номера. Получится, как два пальца», — кивнул темнокожий. «Я лично сделаю. Птица когтя не подточит». Кузнечик не стал поправлять товарища, для которого всеобщий был неродным, и который периодически говорил понятные, в общем-то, вещи, но смешными категориями иного континента. Маше шагал к себе, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, сам собой наметился просвет в одном личном деле. Именно из-за него капитан Фельзенштейн, под личиной старшины, в местном бардаке сейчас, по большому счету, и присутствовал. Кое-кто из формальных граждан страны, параллельно имеющий соседний паспорт, был лично виновен в смерти близких. На официальном уровне ему было сказано не дергаться, потому что политические моменты никакого соглашения об экстрадиции с той страной, куда свалил чрезмерно хитрожопый любитель грабежей стариков. К несчастью, отец Маше, находившийся в неудачный момент у родной сестры, успел сориентироваться и начал сопротивляться. Лучше бы этого не делал. В армии же, в отличие от прочих мест, выслушали внимательно и ко всему происшедшему отнеслись с пониманием. Новое место пребывания фигуранта было определено буквально в течение недели. С самим Фельзенштейном после этого говорил командир бригады, рядом с которым молча улыбался пожилой уже интеллигент в штатском. Итогом негласных договоренностей стали сразу два пункта. Во-первых, теперь уже старшина Фельдзенштейн направлялся к отдаленным союзникам, просвещать их на тему методик эксплуатации и боевого применения беспилотной авиации в условиях пустынного рельефа. Заодно, может, получится там додуматься до чего-то толкового. Задача была давно запланирована на уровне генштабов, но руки никак не доходили. Во-вторых, в агломерации предполагавшихся теоретических изысканий старшины капитана находился и тот, кого он разыскивал. А уж как ты с ним сладишь, твое личное дело. Прикрыв глаза, нейтрально сообщил командир бригады: им ты ни в каком варианте не подсуден. Из техники с собой возьмешь, что захочешь, включая все виды амуниции. В виду явно имелись боеприпасы любой номенклатуры. Я не думаю, что наши дроны ловятся тамошними гражданскими и полицейскими средствами. А на эту тему мы не будем гадать или предполагать. Впервые за всю беседу заговорил гражданский старичок, продолжая улыбаться. Капитан нам все зафиксирует как по итогам тестовой обкатки, так и по результатам реального применения на их городском ландшафте. Если он сам на месте решит, что это будет правильно. До Маше и раньше дошло, что дед старше комбрига не только по возрасту. Теперь же под взглядами двух проникновенно смотрящих на него человек, он в этом полностью убедился. «К сожалению, мы не сможем предать вам никого из людей», — продолжил гражданский. «Но ваше начальству, вкупе с разработчиком и производителем техники, уверены, вы как-нибудь выкрутитесь, если решите применять». Лишнего сказано не было. «А как я один это все в воздух поднимать буду?» — изумился капитан. Но впервые за всю беседу понимания в лице начальства не нашел. Личный состав не обсуждался. Точка. Ехать придется одному. И вот теперь, как ни смешно, проблема нужных людей местами была решена. Волей случая и на ровном месте. Как минимум, второй номер у него был. А со связями пацана среди местных военных и полную пятерку можно было укомплектовать. Была в числе его близких интересная темнокожая девка-сержант, явно не только в логистике понимающая. Через нее точно можно выйти на нужный контингент. Кстати, в силу некоторых субъективных причин и по совместительству, Маше весьма неплохо знал, как ведется негласное дознание. Не хватавшего компонента теперь можно было не опасаться. После принципиальных договоренностей, на ресурсы семьи Хаас тоже можно было рассчитывать. Это Алекс не обращал внимания на ее взгляд. Сама же Анна изо всех сил старалась тянуться и топорщилась, чтоб соискатель считал ее равной. Хотя, по правилам местной аристократии, более крутой считалась она. За некоторое время до этого. «Прикольно, говорю, выслушав израильтянина. Не боишься? С чего?» Натурально удивляется тот. «Я даже если тебя сейчас исполню, в вашей юрисдикции мне ничего не будет, а тут вообще не ловленный мизер, с нашей техникой. Зачем тебе тогда нужен я, если в вашей технике, как ты говоришь, мы полные дебилы? Все время забываю, что ты не военный», — досадует он. «Говоря правду, давай на примере, что ты знаешь о применении ПЛА? В принципе, по нолям. Ты говоришь, даже наш генералитет не имеет понятия о реальности. Легко говорю чистую правду. Так от меня ты чего хочешь? Вот ты тугой», — нервничает и злится он. «Все разжевать надо. Давай начнем с малого. Самое меньшее – это сводная усиленная тактическая группа под конкретную местность и задачу. Можешь предположить, из чего она будет состоять? Ты же в армейском заведении учишься», — стенает он, взывая к тому, чего у меня никогда не было и не планируется. «Да мне насрать на ваши роты», — пожимаю плечами. «Я тут случайно и ненадолго. Я же тебе честно рассказал, что я тут делаю. Если ты спросишь, как такому кабану, как ты, в печень правильно пробить, могу и рассказать, и показать, и научить. А эти ваши военные стратегии, мимо сада. Бля, как тебя преподы терпят? Взвод обеспечения, взвод транспортировки, инженерный взвод для оборудования полос, взвод охраны», — загибает пальцы он. «Знакомые слова, или тоже объяснять? Пока все понятно. Взвод авиаразведки, взвод радиоэлектронной борьбы, это чтоб не перехватывали управление в воздухе над их позициями, а такое возможно. Против моей воли, ему удается меня заинтересовать. Долбаные японцы», — вздыхает он, — «кое-чему научились. Сами не летают, правда, но и другим не дают. Если ты купил японский комплекс, то я без взвода РЭП твоей позиции уже ничего не сделаю. Проверено». Он вздыхает еще раз. «Управление упоминал, Нет, тогда на закуску, отделение управления. Однако уважительно присвистываю. А теперь скажи, как ты собираешься мной одним заменить 7 групп, которые ты сейчас обзывал взводами и отделениями? Ты меня не переоцениваешь? Давай договариваться. Серьезно предлагает Фельдзенштейн. Обеспечение транспортировкой оборудования полос не считаем. Стартовать будем здесь, у вас на редкость нормальное место. Охрана тоже не нужна. Почему? Туплю я. Потому что тут нас охраняет корпус, а там будут работать только дроны камикадзе. Напоминает он, рэп тоже не считаем, у вас его не может быть по определению. Уверен, да, не бзди, они ПВО проходят в пустыне. Не то что вашу полицию тут, пренебрежительно фыркает Маше. Это все равно что система наведения разделяющихся боеголовок, презрительно добавляет он. По сложности, она тебе сильно нужна, если у тебя нет ни носителя, ни самих боеголовок, и с делящимися компонентами ты работать не умеешь. В общем, мальчик, не переоценивай свой муниципалитет. У вас меня даже армия не перехватит, если я этого не захочу. Не то что ваша сраная полиция.